Целых 4 бармена толком не успевали отпускать мороженые напитки. «Сейчас вы собственными глазами увидите, как наш эктодер уведет у них мороженое прямо из-под носа!» — воскликнул Ник, словно заправский ярмарочный зазывало. Ему это нравилось. Все после света вытянули шеи. Они непрестанно перебирали ногами, чтобы не провалиться сквозь землю. Очень странное зрелище. Несколько сотен голов ходят вверх-вниз, вверх-вниз. Ник уставился на серебряную вазочку, в которой красовались 3 больших шарика земляничного мороженого. Бармен собирался полить их сиропом из Кока-Колы. Нет, как хотите. А некоторые комбинации ингредиентов надо запретить в законодательном порядке. «Быстро», — приказал Ник Цини. «Давай, рви, пока он его не испортил». Цин сунула свою экторуку в живой мир, и... Толпа после света восхищенно загудела. Одним ловким движением она схватила вазочку с мороженым и перенесла ее из живого мира в неживой. Бармен не успел этого заметить, так что опрокинул всю ложку сиропа прямо на мраморную стойку. Мгновение он тупо смотрел на разлившуюся по мрамору лужу, потом перевел взгляд на других барменов и сказал: «Ну что за дурацкие шутки?» «Оно просто исчезло», — сказал живой мальчуган с рыжими волосами, сидящий прямо напротив незадачливого бармена. «Из ниоткуда протянулась рука, схватила его, и все. Оно растворилось прямо в воздухе». «Заткнись, Ральфи», — одернул его мальчик, сидящий на соседнем стуле. «Ну, вот и наш старый знакомый, Ральфи Шерман. Если кто не знает, кто это такой, смотрите примечание к книге «Между мир» или «Громила». На том все и закончилось. Бармен вздохнул и сделал новую порцию. Тайна той, что исчезла, его, похоже, не взволновала. Цин протянула украденное мороженое девочке, которая уже облизывалась, глядя на вазочку. «Погоди», — сказал Ник, — «сейчас». Он занес над вазочкой руку, сжал кисть в кулак и полил шарики мороженого обильным количеством полужидкого шоколада. В толпе вскрикнули, одновременно с восторгом и отвращением. «Ну вот», — удовлетворенно сказал Ник, — «мороженое с шоколадной помадкой». Девочка и ее приятели не стали дожидаться, пока им дадут ложки. Не теряя ни секунды, они запустили в лакомство пальцы. «Вот, значит, как», — протянул Исайя. «Шоколадный огр, оказывается, не монстр, он вор». Ник не стал возражать. Он долго думал, честно это или нечестно, воровать вещи из живого мира. Но, наконец, пришел к выводу, что нужды между мира должны стоять для него на первом месте. «А Робин Гуди слышали?» — спросил он и Исайю, и окружающих после светов. «Слышали. Забирал у богатых и отдавал бедным». «Ну вот», — кивнул Ник, — «живые, они богатые. Неважно, сознают они это или нет. Как по мне, так мы тоже заслуживаем хотя бы маленькой доли того, чего нас лишили». Исайя не выразил ни согласия, ни несогласия. «Ну ладно», — сказал Ник. «Кто следующий?» Почти все руки взметнулись вверх. «Я!» Ник обернулся к Исайе. «Дай мне список из 10 разумных требований, и мы посмотрим, что можно сделать». Ник рассчитывал, что Исайя разберется и отделит необходимое от прихоти. Он не ошибся. «Половина из них хотела себе собаку или кошку», — сообщил Исайя, когда появился в салон-вагоне со списком. Он глянул на Кудзу. Тот был очень занят. Слизывал шоколад отовсюду, куда мог дотянуться. Шоколад — яд для живой собаки. Но у Междумирной с ним проблем не возникало. «Этого я и опасался», — сказал Ник. «Что ты им сказал?» «Сказал, что забирать у собак и кошек их нормальную жизнь неправильно». «Я проделала такое только один раз», — смущенно проговорила Цин. «Владелец Кудзу лупил его почем зря. Должна же я была спасти беднягу». Ну и вырвала его оттуда. По-другому не получалось. Услышав свое имя, пес подошел к беседующим и перевернулся на спину, ожидая, чтобы ему почесали живот. Исайя подчинился. «Бил собаку? Да тебе надо было вырвать у него сердце, раз уж ты взялась за дело». «Я и вырв...» Но тут Цин запнулась. «Ну, почти. Ну, то есть я бы и вырвала, но собака смотрела. Ну, нельзя ж было делать это у него на глазах. Или как?» Кудзу мурчал, словно котенок, пока Исайя чесал ему живот, приговаривая: «Ах ты, собачка, собачечка!» Затем он разогнулся и протянул Нику список. «Вот, здесь 10 очень нужных вещей. Давай глянем, что она сможет сделать». Все запросы в списке были тщательно продуманы. И хотя их выполнение заняло немалое время, все удалось как нельзя лучше. Среди требований были саксофон и гитара для двух ребят, которые не играли с того самого дня, когда перешли в Междумир. 6-я книга Гарри Поттера, единственная из всех, по какой-то причине никак не желавшая переходить в вечность сама по себе. Библия. Вообще-то они переходили постоянно, но запрос был раздобыть на португальском языке.